Лилии среди терней. Цицунг Мяо. Жизнь без компромиссов. Цицунг Мяо родился в 1916 году. Еще будучи совсем молодым, он яростно боролся против христианства, используя любую возможность, чтобы нанести обиду верующим. Весной 1948 года Цицунг тяжело заболел. Он предпринял все, что было в его силах, надеясь найти помощь и исцеление, но попытки оказались тщетными. После того, как врачи в его родном городе беспомощно развели руками, Цицунг отправился в самую большую клинику своей провинции, где ему пришлось отдать за лечение все сбережения. Но спустя несколько недель его выписали, так как и там ему ничем не могли помочь. Одинокий и подавленный, Цицунг лежал дома в постели, ожидая прихода смерти. Однажды к нему зашел родственник и посоветовал обратиться за помощью к Иисусу Христу. В его ситуации это была та соломинка, за которую он попытался ухватиться, его последняя надежда. После нескольких таких бесед со своим родственником, молодой человек четко решил для себя: если Иисус действительно ему поможет, то тогда он в смирении преклонит перед ним колени. В конце концов, речь шла о его жизни, и ему нечего было терять. Так Цицунг решил испытать судьбу и преклонил колени в молитве перед Богом. Он искренне хотел начать новую жизнь с Иисусом, как со своим Господом. В тот же миг Цицунг ощутил, как его наполнило внутреннее спокойствие, а мучительный страх смерти куда-то исчез. В последующие дни его состояние улучшилось. С этой минуты Цицунг хотел узнать, как же этот Иисус, который столь явно ему помог, несмотря на то, что он все время боролся против него. Цицунг не упускал ни единой возможности для того, чтобы узнать больше о Боге и Священном Писании. После этого ничего так и не воодушевляло его, как общение с Богом и Его Словом. Уже через 7 недель после того, как Цицунг уверовал, его отправили в одну местность для проповеди Слова Божьего. Так в его жизни начался этап, когда он, будучи евангелистом, а позднее пастором, с невероятной преданностью начал служение Богу. Это был тот период, когда Цицунг Мяо особенно близко познакомился с Господом, научился любить Его и настолько явно пережил Его силу и присутствие, что не поколебался даже в жестокие часы преследований и репрессий. 6 годами позже, зимой 1954 года, Цицунга в очередной раз вызвали на заседание местного суда. Члены народной дружины и представители службы безопасности после серьезного внушения попытались перевоспитать его. Местный партийный деятель, который вел допрос, так объяснил Цицунгу основные направления государственной антирелигиозной политики. Вера в Иисуса Христа – это империалистическая отрава и инструмент иностранной манипуляции. Наша нация проповедует только марксизм. Мы запрещаем вам верить в Иисуса. Если вы и дальше будете продолжать в том же духе, то мы обвиним вас в контрреволюции. После всего сказанного, этот партийный функционер приказал Цицунгу написать письменное подтверждение, что он отрекается от своей веры и отказывается посещать церковь. Спокойным голосом Цицунг ответил: «Иисус спас мою жизнь. Если бы не Он, то сейчас я бы уже не стоял на этом месте. Я был смертельно болен, когда пришел Он и исцелил меня. Думаю, что буду очень неблагодарным, если отрекусь от Него. Я не могу повиноваться вашему приказанию». Когда представители спецслужб услышали это, они пришли в ярость и начали бить его кулаками. Цицунг неистово молился, чтобы Бог помог ему перенести боль. Он ни в коем случае не хотел отречься от веры, но, используя лишь человеческие силы, едва ли смог бы вынести издевательство. И в то время, когда на него обрушился шквал ударов, христианин вдруг ощутил, как его все больше и больше наполняет необычайная радость. Он почувствовал, как Святой Дух окутывает его своей особенной чудодейственной силой. Несмотря на все предпринятые усилия, истязателям не удалось выбить из него нужного признания. Цицунг Мяо обвинили в антимарксизме и в оппозиции великому вождю. На основании обвинения в контрреволюционной деятельности он был взят под стражу. Немного позже правительство состряпало Цицунгу обвинение в том, что он сотрудничал с иностранными контрреволюционными организациями. Через несколько дней его арестовали. В конце 1954 года Цицунг Мяо приговорили к 5 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии провинции Хэйлунцзян, самой холодной провинции Китая. После того, как он не только не перевоспитался, оставаясь верным Иисусу Христу, но и продолжал свидетельствовать заключенным об Иисусе, ему продлили срок наказания еще на 10 лет. Таким образом, 15 лет провел Цицунг Мяо в исправительно-трудовой колонии на северо-востоке Китая. Это было нелегкое время. Его содержали в нечеловеческих условиях. Промерзшая почва большую часть года была покрыта снегом. Постоянно Цицунгу приходилось ощущать на своей спине резиновую дубинку надзирателя и присутствовать на бесконечных допросах. На далекой родине у него не было ни родителей, ни родных братьев или сестер, ни церкви, которая молилась бы за него. Единственным его утешением были молитвы жены, а также слова ободрения в ее искренних, полных любви письмах. На 2-м году своего пребывания в лагере Цицунгу пришлось сообщить своей молодой любимой жене, что его срок возрос с 5 до 15 лет. Он очень переживал, как она воспримет эту ужасную новость. Долго она не присылала ответа. Наконец пришло письмо. Оно стало для него ужаснейшим ударом, невероятной болью, какую только можно было себе представить. После того, как она узнала, что Цицунгу добавили еще 10 лет, что все это время он будет претерпевать холод и голод, она оставила всякую надежду увидеть его живым и попросила о разводе. Читая письмо, Цицунг вначале не поверил своим глазам. После того, как он осознал, что это письмо в действительности написала его жена, предлагавшая ему развод, им настолько овладели паника и ужас, что он потерял сознание. Позже, раздумывая о своем тяжелом положении, Цицунг с болью осознал, что потерял единственного человека, который поддерживал и молился за него. Цицунг чувствовал себя очень одиноким и несчастным. Не обращая внимания на холод, он открыл двери камеры и побежал в сторону леса, где, свалившись на колени прямо в снег, неистово рыдал, изливая свое страдание перед Господом. Боль была настолько велика, что он не мог выразить ее словами и уже не сдерживал слез. Но внезапно Цицунг услышал нежный голос, который мог принадлежать только Святому Духу, промолвивший: «Ты должен быть терпеливым, чтобы исполнить волю Божию, и тогда ты получишь обетование». В тот же миг он вспомнил 25 стих из 72-го псалма: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Божье присутствие утешило его, и боль постепенно улеглась. Изливая перед Господом свое сердце, Цицунг запел песню: «Не оставлю я вас, не забуду, Если мир вас отвергнет, то я вам отцом и хранителем буду. Не покинет вас милость моя. Полное любви, нежности, чувства, присутствия Святого Духа наполнило его. «Мой Бог никогда не оставит меня, ведь Он твердо говорит об этом в Своем Слове», – подумал христианин и тихо поблагодарил Господа за Его вечную любовь и верность, за то, что Он может утешить любую его боль. Даже если никто больше не будет молиться о Нем, то все равно Иисус, ежедневно находясь возле Небесного Отца, будет просить о нем Цицунги. Святой Дух напомнил ему те стихи из Библии, которые могли быть утешением и напомнить о Божьей любви. Постепенно христианина снова наполнило спокойствие. Он смог простить и благословить свою жену, смог поблагодарить Бога за его утешение и поддержку, сопровождавшую Цицунга все последующие годы. Медленно поднявшись, он направился к бараку. В тот же вечер Цицунг написал своей жене письмо, в котором дал согласие на развод. В исправительно-трудовой колонии находилось более 1000 заключенных, но лишь некоторые из них верили в Бога. Так как Цицунг был христианином, то за ним день и ночь вели наблюдение. По пятам следовали представители службы безопасности, которые ни на секунду не спускали с его глаз. Однажды он уже был готов засвидетельствовать другим заключенным об Иисусе Христе, но надзиратели выследили его. Группа охранников накинулась на Цицунга. Его заковали в кандалы и доставили в кабинет лагерного начальства. Там они поставили христианина на колени на маленькую деревянную табуретку, ширина которой была не более 4 пальцев. Его стали избивать, плевать в лицо, приговаривая при этом: «Ну, где ж твой спаситель? Скажи ему, пусть придет и отомстит за тебя». Цицунг стоял на коленях и спокойно реагировал на все то, что с ним происходило. Он не произнес ни единого слова, лишь мысленно взывая к Богу о помощи. Христианин прощал своим истязателям то, что они ему причиняли столько страданий. Господь помог Цицунгу пройти через эти страдания, и в его сердце воцарились мир и радость. Он был счастлив, что Бог был для него ближе и реальнее, чем боль и страдания. Прошло несколько часов. Наручники врезались в запястья рук, а ноги онемели. Вскоре у Цицунга почернело перед глазами, и он без сознания рухнул на пол. Казалось, фантазия надзирателей в издевательствах над заключенными не знала границ. Не раз они вешали Цицунгу на шею печную решетку из кованого железа, которая весила более 20 килограммов, а сверху прикрепляли плакат с надписью «Мяо Цицунг, главарь контрреволюционной пропаганды». Так он должен был ходить по лагерю. Когда уже ничего не помогало, а Мяо, казалось, скорее умрет, чем отречется от своей веры, лагерные мучители прибегли к жесточайшей мере, на которую только были способны. Они заковали его в кандалы и оставили в темной камере одиночки на несколько месяцев. Тем не менее, вера Цицунга осталась незыблемой. Ведь присутствие Святого Духа было столь ощутимо, что внешние страдания казались ничтожными по сравнению с той внутренней благостью, которую он испытывал в Господе. После освобождения Цицунг возвратился в небольшое горное селение, откуда был родом его отец, но страдания его на этом не закончились. Он все равно подвергался постоянным преследованиям, и уже через несколько дней после переезда в родное село Цицунга арестовали. Несколько недель держали в заперти и постоянно допрашивали. Местные органы власти пытались установить, насколько успешно прошло его политическое и религиозное перевоспитание. По мнению партработников, результаты оказались неудовлетворительными. На общем собрании жителям села доложили о контрреволюционном прошлом Цицунга и назначили день так называемого товарищеского суда. В этой местности на протяжении многих лет формировались большие активные церкви. Здешние христиане пережили уже много преследований, которые ни в коей мере не уменьшили их страстной и преданной любви к Иисусу Христу. Когда они узнали, что грозит этому мужу Божьему, то тотчас начали усиленно молиться и поститься за него. Они решили, что будут присутствовать на этом собрании, чтобы своими молитвами поддержать Цецунга. И вот как-то утром у импровизированной сцены собралась многолюдная толпа, где должно было разыграться действие. Потом явились и организаторы спектакля, которые привели закованного в цепи Цецунга. В то время, когда конвой принял оружие на изготовку, Мяо Цецунга бросили на сцену. Христианин медленно поднял голову и посмотрел по сторонам. К своему удивлению, он заметил, что его окружает множество знакомых ему любящих взглядов. В толпе находились не только те, кто стремился его обвинить и покончить с ним. Там были также его духовные братья и сестры. В самом первом ряду стоял пастор местной общины. Его были глаза наполнены сочувствием и утешением, и словно говорили: «Нет, мы не беспомощны, мы не одни. Бог с нами. Если кто-то на нас покушается, то он обречен на неудачу, потому что он делает это без Бога. Кто нападает на нас, тот падет в борьбе с нами. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь». Цецунг напрягся. Он чувствовал, насколько мощнее была сила и помазание Святого Духа, сошедшие на него, чем все то, что могли причинить ему люди. Один из вооруженных солдат вытолкнул Цецунга вперед, поднял его правую руку и начал выкрикивать: «Долой контрреволюционера! Мы не потерпим больше религиозного суеверия!» Но к его лозунгам присоединились лишь отдельные голоса. Потом один из вождей выдвинул против Цецунга обвинение, что он под прикрытием религии совершает свои контрреволюционные преступления. Арестованному приказали раскаяться в своих проступках и отречься от Иисуса Христа. Христиане, стоявшие перед сценой, вдруг ясно увидели, что лицо Цецунга сияет от величия Божьего. Он медленно подошел к микрофону и сказал: «Почему вы не возьмете нож и не вырежете мое сердце? Тогда бы вы увидели, что у меня там внутри». После этого он своим звучным, бодрым голосом начал петь христианский гимн. Динамики громкоговорителей доносили мелодию далеко-далеко за пределы села. Христиане, ощутив присутствие Бога, не могли сдержать слез радости. Постепенно они присоединились к пению и уже общим хором прославляли Господа. «Твердо я верю, мой Иисус! Им я утешен и им веселюсь! Небо наследие хочет он дать, как же приятно им обладать! Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем». Когда блюстители порядка осознали, что происходит, то настолько были обескуражены такой смелостью этого невзрачного христианина, что даже не знали, как отреагировать. Атмосфера любви, мира и сплоченности – так поглотило их, что они не только не обрушились с гневом на присутствующих, но с оружием в руках слушали пение, беспомощно возвышаясь на сцене и ожидая, когда кто-то отдаст им приказ. Потом, словно опомнившись, когда появились два офицера, они стянули со сцены Цецунга и отправили его в управление. Постепенно люди разошлись по домам, потрясенные увиденным. Но представители службы безопасности на этом не закончили свое грязное дело. Они горели ненавистью и гневом, ведь Цецунг при всех выставил их на посмешище, и служаки не собирались прощать ему это. После обеда того же дня мучители, связав Цецунга тонкой нейлоновой веревкой, затеяли парад унижения. Они так сильно затянули веревку, что она беспощадно врезалась в мягкие ткани его тела. От боли у Умео Цицунга поплыли перед глазами черные круги. Окружив Цицунга со всех сторон и водрузив ему на голову высокий колпак, его повели по улице. К этому шествию примкнуло множество зевак, но среди них не было ни одного христианина. Слышны были выкрики: «Долой классовых врагов всех мастей! Долой контрреволюционера Мио Цицунга! Не допустим к власти реакционеров! Да здравствует коммунистическая партия!» Цицунг, выпрямившись, шествовал посреди этой орущей толпы. Его укрепляло сознание того, что он не одинок в этой толпе. Иисус шел рядом с ним. После того, как показательная процессия несколько раз пересекла всю близлежащую местность, один из ее организаторов в очередной раз спросил его: «Ты все еще веришь в своего Христа?» Ни секунды не раздумывая, Цицунг ответил: «Да, верю и буду верить до конца своих дней». Он не успел даже закончить предложение, как кто-то сзади ударил его по голове тяжелым предметом. Кровь хлынула из раны, потекла по волосам, капая на рубашку. Спустя несколько минут его снова спросили: «Ну и как? Долго ты будешь еще верить?» Громко и отчетливо Мио повторил: «Я верю и буду верить, даже если вы убьете меня». Солдаты снова стали бить его по голове, нанося все новые удары. Цицунг продолжал идти, а его все били и били. Вскоре его голова полностью покрылась ранами и ссадинами, а лицо настолько распухло от непрерывных ударов, что на нем не было видно глаз. Так они дошли до сельского магазинчика, перед которым лежала куча камней. Арестованного толкнули на острые камни, но так как руки Цицунга были крепко связаны, он, потеряв равновесие, упал на камни и сломал ребро. Его снова подняли и заставили идти дальше. Но Цицунг вдруг побелел, начал жадно хватать воздух, а изо рта полилась кровь. Испытывая на себе очередные удары, он с трудом поднялся и, превозмогая боль, пошел дальше. Процессия приблизилась к общественному туалету. Мучители намеревались бросить Цицунга прямо в туалетную яму, которая была глубиной более 2 метров. Но не решились на такую гнусную акцию, поскольку вокруг было слишком много свидетелей. Вместо этого, сорвав шапку Цицунга, они бросили ее в туалетную яму. При помощи бамбуковой палки истязатели окунали шапку нечистоты и, выловив ее оттуда, снова одели Цицунгу на его израненную голову. Нечистоты стекали по его голове, лицу, шее, впитываясь в рубашку. Когда Цицунг хотел сплюнуть, изо рта снова потекла темная густая кровь. Затем мучители подвели его к большому дереву и, подвесив на высоком суку, стали бросать в него камни, насмехаясь и выкрикивая проклятия. От невыносимой боли Цицунг потерял сознание. Лишь когда уже стало садиться солнце, они сняли безжизненное тело и, бросив его при дороге, удалились. Одинокий, униженный, Цицунг лежал на земле, а последние лучи заходящего солнца падали на его измученное лицо, которое до неузнаваемости было изуродовано пытками и истязаниями. Но и теперь на этом лице можно было бы прочесть отказ идти на какие-либо компромиссы. Стемнело. Как только христиане узнали, что же произошло после товарищеского суда, тут же поспешили к брату на помощь. Они с большой осторожностью перенесли Мио Цицунга, который все еще был без сознания, в дом одной верующей семьи, помыли и уложили в лучшую кровать. Христиане, которые пришли в их дом, чтобы проведать брата, едва сдерживали слезы при виде такого зрелища и молитвенно просили Господа сохранить жизнь его верному слуге. Около полуночи Цицунг пришел в сознание. Хотя он не мог еще открыть глаз, однако, услышав молитвы и плач своих братьев и сестер, собравшихся у его кровати, едва слышно произнес: «Мои дорогие братья и сестры, пожалуйста, не плачьте обо мне. но плачьте о нашем строптивом народе, о наших неверующих согражданах и безбожных руководителях». Его слова потрясли всех верующих до глубины души, и они стали молиться еще усиленнее. В последующие недели стражи порядка оставили Цецунга в покое. Благодаря молитвам и неустанной опеке христиан он стал быстро поправляться. Впереди у него было еще 18 лет жизни, в течение которых он беспрерывно странствовал, подбодряя христиан и рассказывая о Божьей любви тем, кто еще не знал Иисуса Христа. Хотя Мио довелось перенести много боли и страданий, сердце его было наполнено чувством глубокого уважения и почтения к своему Спасителю, верностью, а также необычайной внутренней радостью. После освобождения из тюрьмы он привык каждое утро рано вставать и проводить время с Богом, молясь за свою страну, людей, церкви. Даже в годы жестоких преследований он оставался верным этой привычке. После молитвы он долгое время проводил за чтением Священного Писания. Очень часто Цецунг подолгу не ложился спать или пропускал ужин только для того, чтобы почитать Библию. Уделяя много времени чтению Слова Божьего, Цецунг в результате прекрасно в нем ориентировался и мог цитировать наизусть длинные отрывки. И тем не менее, он никогда не был удовлетворен своим уровнем знания Библии, поэтому всегда использовал любую возможность, чтобы поучиться у других христиан. Иногда, когда во время чтения Слова Божьего Цецунгу особым образом открывался тот или иной отрывок, и Дух Святой объяснял его стих из Писания, его сердце переполняло чувство радости, и он начинал громко петь псалмы. Несмотря на то, что после развода он больше никогда не женился и не имел детей, что после освобождения из тюрьмы ему трудно было привыкнуть к нормальной жизни, что он рисковал снова быть арестованным во время благовествования, путешествия по всей стране, жизнь Цецунга была наполнена радостью. Люди часто могли слышать пение христианина, и чем старше он становился, тем увереннее был его голос. С одним своим родственником, который также был христианином, Цецунг мог проводить ночи напролет. Они свидетельствовали друг другу о том, что пережили с Богом, подбадривали, читали Библию и пели. Чаще всего они пели свою любимую песню: «Вдали от тьмы земных сует, есть край, где Божий свет, сияет в радостных лучах, где блещет все в цветах». День воскресения был для Цецунга праздником. В этот день он всегда пребывал в общении с Богом и христианами, размышляя над Словом Божьим. За всю жизнь, будучи уже христианином, он всего лишь 4 раза не посетил воскресного богослужения, за исключением, конечно же, тех 15 лет, что провел в лагере. Последние 18 лет жизни Цецунг посвятил евангелизации. Во всех поступках он полагался на руководство Святого Духа. Когда Бог говорил ему, что он должен следовать в какую-то местность, то Цецунг без промедления отправлялся в путь, даже если речь шла об отдаленном и труднодоступном месте. За несколько лет он объездил все горы Венхенга, что зачастую было не только затруднительно, но и опасно, особенно зимой, когда крутые и очень узкие горные тропинки покрывались снегом и льдом. Но он не проявлял ни тени страха, и даже во время снежных бурь Цецунг Мяо мог находиться где-то в пути, следуя навстречу с христианами, а также с теми, кто нуждался во Христе. Так весть об Иисусе распространялась по всей горной местности Венхенга, где повсеместно возникали новые церкви. Цецунг был осторожен в своих словах и поступках. Грех в любой форме был ненавистен ему, так что для христиан он стал примером добропорядочности. Уклад его жизни был очень прост. Маленький домик, скромная одежда, неприхотливая еда. Никаких развлечений. И несмотря на это, Мяо все время опасался, что его могут осудить за роскошный образ жизни. Цецунг всегда довольствовался тем, что у него было. К своим братьям и сестрам он испытывал необычайную любовь, всегда интересовался жизнью их семей, духовным развитием и всякий раз старался поддержать, чувствуя ответственность за каждого из них. За 80 дней до смерти тяжелый недуг приковал Цецунга к постели. Ежедневно к нему приезжало много христиан. Несмотря на то, что у него не было собственных детей, очень многие братья и сестры считали Цецунга своим духовным отцом. 17 октября 1989 года он умер, прожив счастливую и плодотворную жизнь христианина. На его похороны пришло более 1000 человек, которые очень любили этого старика и пытались ему подражать. Муж Божий покидал тех, с кем ему предстояло встретиться у ног Христа. Когда гроб опускали в могилу, вся долина наполнилась звуками прощального христианского гимна. «Встретимся ли мы с тобою, где святые все поют, где спокойную рекою воды чистые текут?» Юн, гражданин небесной страны. Еще в молодые годы мать Юна стала христианкой. Но когда христианство подвергалось большим гонениям, Китай переживал тяжелые времена. Страну сотрясали политические перевороты, иностранные миссионеры подвергались жестоким преследованиям и в конце концов вынуждены были покинуть страну. После этого некоторые христиане отошли от веры. Среди них была мать Юна. Когда Юну исполнилось 16 лет, его отец тяжело заболел. Несмотря на то, что семья израсходовала немало денег на лечение больного, его здоровье ухудшалось день ото дня. В конце концов, врачи, потеряв всякую надежду, отправили пациента домой. Однажды ночью, когда мать Юна лежала в полусне возле своего мужа и, затаив дыхание, прислушивалась к прерывистым вздохам больного, она внезапно услышала нежный голос, говорящий ей: «Иисус любит тебя». Она мгновенно проснулась. «Иисус?» В голове женщины внезапно промелькнули годы юности. Медленно опустившись на колени перед кроватью, она обратилась в молитве к Господу. Как же долго она не молилась. Какое-то странное беспокойство охватило ее, какое-то напряжение, как будто должно произойти что-то необыкновенное. С трудом произнося каждое слово, женщина покаялась перед Богом в своей неверности, а Отец Небесный и ангелы радовались ее возвращению. Постепенно страх и скорбь куда-то ушли, а сердце женщины наполнилось миром и покоем. Она вспомнила своим обращением в молодые годы и то, как когда-то постоянно испытывала такое же чувство защищенности, которое вновь возродилось в ней. Как когда-то в детстве, когда ее научили молиться, она поведала Господу то, что было у нее на сердце. Женщина попросила прощения за свое неверие и умоляла Иисуса снова войти в ее сердце. И, конечно же, принесла в молитве нужду о своем муже. Когда она снова легла в кровать, то почувствовала необычайное облегчение и спустя несколько минут крепко уснула. На следующий день отец Юна встал, как ни в чем не бывало. Чудесным образом он исцелился, а удивленные члены семьи были безмерно счастливы. Со слов матери Юн понял, кто исцелил его отца. Это был Иисус. Не зная его совершенно, он понял, что Иисус должно быть очень добрый. В конце концов, ведь он помог его отцу. И он пришел к выводу, что должен ближе познакомиться с ним. Мать рассказала ему, что все сведения об Иисусе и обо всем, что он говорил и делал, собраны в книге, которую христиане называют Библией. С тех пор Юн мечтал увидеть эту книгу. Он расспрашивал всех знакомых христиан, как выглядит Библия, но никто никогда ее не видел. Однажды Юн прослышал об одном человеке, у которого якобы была Библия. Ранним утром следующего дня он отправился в дорогу, чтобы разыскать этого человека. Так как у него не было велосипеда, то ему пришлось преодолеть более 50 километров пешком. Тем не менее, Юна это не смущало, ведь желание больше узнать об Иисусе росло день ото дня. Как только он нашел этого человека, то сразу же рассказал ему о цели своего визита. У хозяина действительно была Библия, но он не решался сразу же показать ее Юну, совершенно незнакомому ему человеку. Он лишь сказал: «Библия – это Слово Божье, это небесная книга, и я не могу дать ее тебе. Но если она действительно тебе нужна, то ты можешь попросить об этом самого Бога». И он посоветовал Юну молиться и поститься, чтобы Господь подарил ему Священное Писание. Но юноша не понимал, что значит поститься, и проповедник объяснил ему: «Поститься – это значит ничего не есть. Ты можешь отказаться от завтрака, обеда или ужина, или исключить из своего рациона некоторые продукты. Это усилит твою молитву, и тогда Бог подарит тебе Библию». Вернувшись домой, Юн в течение 2 месяцев постился и молился, но все же он еще не знал точно, как это делается. Каждый раз, когда юноша молился, он говорил: «Иисус, дай мне Библию. Аминь». После того, как эта попытка не увенчалась успехом, и у него по-прежнему не было Библии, он снова отправился в путь. На этот раз тот человек посоветовал Юну: «Такой молитвы недостаточно. Очень важно, когда ты слезно молишь Иисуса об этом. Чем серьезнее ты молишься, тем скорее получишь ответ». С тех пор Юн питался только раз в день и настойчиво обращался к Богу, проливая немало слез. Его желание приобрести Библию было настолько велико, что все остальное казалось незначительным. Прошло несколько месяцев. Его семья и сверстники все больше и больше удивлялись настойчивости Юна. Однажды утром ему приснился пожилой человек, который спросил его: «Брат Юн, имеешь ли ты пищу?» Он ответил: «Нет». Тогда старик дал ему булочку. Когда он протянул руку, чтобы взять ее, то она вдруг превратилась в Библию. Он преклонил колени и громко поблагодарил Господа: «Большое спасибо, дорогой Иисус! Ты услышал мою молитву и подарил мне Библию. Сердечно благодарю». И он проснулся. От его громкой благодарственной молитвы проснулись и родители. Когда они посмотрели на него, то подумали, что он не в своем уме. Юноша рассказал им о видении, но это лишь усилило их опасения. В этот момент открылась дверь, и вошли 2 мужчин. Они совершенно не знали Юна, но Святой Дух привел их в этот дом, чтобы подарить ему Библию. Удивлению родителей и радости Юна не было предела. С этого дня Юн постоянно читал свою Библию и ежедневно заучивал на память 1 главу. Однажды, когда он читал книгу «Деяния святых апостолов», ему было видение. Иисус 3-же повторил, что ему необходимо отправиться в определенное место, чтобы засвидетельствовать там людям о Боге. Юн очень обрадовался этому и с нетерпением ожидал, когда же настанет тот день, когда придет Иисус и позволит ему отправиться в дорогу. Далее описываются события, которые произошли несколько лет позже. Это произошло в 1983 году в городе Хэ, на границе 2 провинций – Хунань и Хубэй. Стояла темная холодная ночь. Пронизывающий ветер разметал стог сена, и соломинки легко кружились в воздухе, падая на 2 одиноко шагающие фигуры. Издалека послышался лай собак, как будто пытавшихся испугать своим лаем 2 путников. Дрожа от холода и кутаясь в свои поношенные пальто, эти 2 шли по дороге, ведущей из деревни к пруду. Одним из спутников был 25-летний Юн из местечка Гэ. Другого звали Минг, родом он был из города Фэ. Это были простые, малограмотные люди, имеющие призвание от Господа, которое путешествие от города к городу, от деревни к деревне, свидетельствовали людям о Христе и настойчиво призывали их отказаться от греховной жизни и обратиться к Иисусу Христу. Если они встречали христиан, то нередко оставались у них на ночлег, но чаще всего у них не было времени для сна. Всю ночь они проводили в молитвах и ободрении братьев и сестер. Куда бы они ни пришли благовествовать, повсюду люди охотно воспринимали Слово Божье, оставляли свою прежнюю жизнь и шли за Спасителем. Кое-где возникали новые церкви, а уже существующие снова зажигались огнем служения Господу. В то время церкви находились под пристальным надзором правоохранительных органов и постоянно ощущали на себе давление. Под предлогом уничтожения так называемой секты крикунов по указанию правительства арестовали многих христиан и обвинили в контрреволюционном сотрудничестве с этой сектой. Таким образом, верующих арестовывали и подвергали истязаниям. Кто мог, тот спасался бегством, оставляя родину и дома, только бы не быть арестованным. Предполагаемыми бунтовщиками, стоящими в розыскном списке под номером 1, были Минг и Юн. Тем не менее, им в течение какого-то времени удавалось избегать преследований со стороны правоохранительных органов, и братья неутомимо выполняли ту работу, которую поручил им Господь. В тот день они прибыли в город Хэ, чтобы проведать местную церковь. Но они и предположить не могли, что здешние христиане подвергались особо жестоким нападкам со стороны службы безопасности. Утром того же дня был осужден брат Энсин. Никто из членов церкви не был уверен в том, что не станет следующей жертвой произвола и что перед его дверью не появятся стражи порядка. Поэтому не было ничего удивительного в том, что жители этого небольшого городка были исполнены страха, и никто из них не отважился принять Минга и Юна на ночлег. Но уже темнело, а для двух проповедников так и не нашлось места, где бы они могли переночевать. Поэтому у странников не было другого выхода, как покинуть город. Они решили отправиться на озеро и провести ночь там. Ночью ветер все усиливался и усиливался, становилось очень холодно. Братья преклонили колени на краю озера. Их зубы стучали от холода, и чтобы согреться, они обнялись и начали страстно молиться. «Господь, пролей свой свет и свою правду на нашу страну. Защити свою церковь, укрепи нас и сделай бесстрашными. Мы еще больше хотим ощутить твое величие». Потом брат Юн запел песню. «Иисус, души спаситель, дай прильнуть к твоей груди. Среди волн будь мой хранитель, не оставь меня в пути». Около 4 часов утра братья уже едва могли вытерпеть леденящий холод. Внезапно Юму было видение. Христиан из ближайших селений арестовали и отправили в тюрьмы. Брат Минг предложил сразу же покинуть эту местность. И вот, не дожидая рассвета, два благовестника отправились в путь. После того, как Минг и Юн оставили позади город Хэ, они отправились в район А, что в провинции Хунань. Холод и ветер были им нипочем, они громко молились и пели. Присутствие Божие наполняло их радостью и помогало преодолеть всякий страх. Братья чувствовали себя в безопасности, зная, что Божья любовь всегда с ними. У них было великое поручение от Бога – нести людям благую весть об Иисусе Христе. И это было самым страстным их желанием. Они знали, что бы ни случилось, Господь, чью близость они могли ощущать во всякий миг и на всяком месте, пойдет с ними даже в тюрьмы и даст мужество и сил. В путешествии они пели песни на стихи из книги «Деяния святых апостолов». «И вот ныне я, по велению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Положение христиан в районе А было очень напряженным. Везде вдоль дорог больших и малых населенных пунктов были развешаны плакаты и лозунги антихристианского содержания. Это были необоснованные нападки и гнусная клевета на христианские общины и отдельных христиан, чьи фотографии помещали на специально разыскных плакатах. Этих всем известных братьев и сестер особо рьяно разыскивали правоохранительные органы, однако христиане, рискуя собственной жизнью, прятали в своих домах детей Божиих. 15 декабря 1983 года все пасторы и служители церквей из района А собрались на многодневную встречу. Звучали страстные проповеди. Братья сменяли друг друга в проповедях, призывая твердо следовать избранным путем. Подошла очередь Юна. Тогда ему едва исполнилось 25 лет. И среди братьев он был одним из самых младших служителей, к тому же невысокого роста и худощавый. Из-под густых бровей сверкали два черных уголька глаз, отражающих необычайную внутреннюю силу и теплоту. За прошедший год он преодолел не один километр ради дела Божьего. Прежде чем он начал говорить, братья и сестры спели псалом «За Христом пойду я». Верующие пели эту песню искренне, во весь голос. Святой Дух даровал им смелость и бесстрашие. Помазание Духа Святого было и на Юне, и он проповедовал с большим воодушевлением. На утро третьего дня брату Жану было послано видение. В течение последующих трех дней некоторых христиан арестуют, и они пострадают за Господа. В тот вечер падал легкий пушистый снег. За несколько часов весь горный массив был покрыт белым покровом. Время от времени слышался хруст ломающихся веток, не выдерживающих большого количества навалившегося снега. Даже крыши некоторых старых домов не выдерживали такой нагрузки и рушились. На улице было настолько холодно, что капля воды тут же превращалась в лед. Тем не менее, христиане, склонив головы в молитве, не ощущали холода. Их сердца были зажжены огнем Святого Духа, а просьбы и благодарности возносились к Божьему престолу. Около полуночи богослужение было окончено, и все направились к домам христиан, которые жили неподалеку. Юн и еще несколько братьев не успели далеко отойти, как вдруг к ним подошли какие-то люди. Их было более 10 человек. Незнакомцы ослепили христиан светом фонарей, внимательно всматриваясь в их лица. Неожиданно они набросились на брата Юна и закричали: «Что ты делаешь в этом городе?» Почуяв опасность, братья попытались бежать. Но один из преследователей настиг Юна и дотронулся до него электрошоковой дубинкой. Обычно такие дубинки применяли на животных. Электрический разряд пронзил его тело. Боль приравнивалась к тысяче вонзенных в самое сердце стрел. Юн рухнул в снег и больше не подавал признаков жизни. Нападавшие были из местного отделения службы безопасности. Ничего не объясняя, они связали Юна. Ремни впились ему в тело, причиняя неимоверную боль. Все остальные служители успели скрыться. Юн был на грани отчаяния. Почему они настигли именно его? Почему он не бежал быстрее? Внезапно Святой Дух произнес, обращаясь к нему: «Я знаю». В тот же момент боль и страх оставили его. Чей-то грубый голос обратился к Юну. «Откуда ты? Как тебя зовут? Что ты здесь делаешь? Сколько человек было с тобой? Где сейчас остальные?» Если ты не ответишь сейчас же, забьем до смерти. Юну стало не по себе. Теперь его тревожила не собственная безопасность, а безопасность его братьев, Минго, Жиана и других. Как предотвратить от них беду? Вдруг он вспомнил событие, которое произошло с Давидом, когда тот прикинулся сумасшедшим. Юн закричал изо всех сил. «Я житель небесной страны и живу в местечке Благая Весть. Мое имя – истинное новое творение. Моего отца звать Милость, а мою мать – Вера, Надежда, Любовь». Его начали бить ногами. «Что за бред?» – злобно кричали мучители. «Нам нужно знать, откуда ты родом и где твои дружки!» Юн громко воскликнул. «Они все в деревне, там, внизу! Веди нас к ним!» «Если обманешь нас, мы с тебя живого шкуру стерем!» — пригрозили милиционеры. Юн повел их обратно в село, беспрерывно выкрикивая. «Я гражданин небесной страны! Меня арестовали!» Он громко кричал, надеясь, что братья поймут его знак. Христиане, проживавшие поблизости, услышали шум и вышли на улицы. Милиционеры тут же подошли к ним. «Что вы здесь делаете?» Одна из женщин ответила. «Мы смотрим спектакль». Когда Юн услышал это, ему сразу же пришло в голову место из первого послания к Коринфянам 4:9. И в сердце своем он сказал Господу. «Господи, помоги мне разыграть хорошее представление для мира, для ангелов и людей». Он шел явно не спеша и спотыкаясь на каждом шагу. Блюстители порядка, потеряв терпение, начали возмущаться. «Где же дом? Скорей показывай!» Юн всем своим поведением изобразил замешательство и с наигранным удивлением произнес. «О, да ведь это совершенно не здесь. Кажется, я в соседнем селе». Эти слова привели солдат в такую ярость, что они набросились на юношу с кулаками, деревянными дубинками и прикладами. Если бы не Бог, то он наверняка бы погиб под лавиной этих ударов. Христиан, шедших вслед процессии и наблюдавших за этой сценой, охватило едва сдерживаемое немое рыдание. Юн, опасаясь, что братья и сестры своим сочувствием могут привлечь внимание его истязателей, начал кричать нашедших позади него христиан. «Я гражданин небесной страны! Я никого не знаю из вас! Откуда вы можете знать меня?» Юна привели в милицейский участок. Там уже находились Жиан и трое других братьев, которых к тому времени тоже арестовали. Несмотря на то, что было очень холодно и дороги были покрыты снегом и льдом, в участок пришло несколько старушек, которые принесли одеяло и кое-что из еды. Когда и спросили их, для кого эти вещи, старушки ответили: «Для жителей небесной страны». Юн, услышавший этот разговор из своей камеры, был глубоко тронут заботой этих сестер. Его переполнило чувство любви и благодарности. То, что температура в северных районах округа А опустилась ниже 15 градусов, было довольно необычным явлением. Вскоре у Юна окоченели ноги, а тело дрожало от холода. Запястья рук натирали узкие наручники, а постоянное дрожание еще более усиливало боль. Он чувствовал себя орлом, который, не успев расправить крылья, тут же попал в железную клетку. Он беспрерывно повторял имя Иисуса и пел. Вскоре он заметил в углу камеры барабан. Несмотря на наручники, он начал выстукивать ритм и петь под него 150-й псалом. «Хвалите Бога во святыне Его! Хвалите Его на тверди силы Его! Хвалите Его по могуществу Его! Хвалите Его по множеству величия Его! Хвалите Его со звуком трубным! Хвалите Его на псалтыре и гуслях!» Вскоре арестованный стал ощущать руки, и тело его немного согрелось. Охранники, естественно, не были в восторге от того шума, который доносился из камеры Юна. Но так как все они закутались в свои теплые одеяла, то никому не хотелось вставать, чтобы усмирить ненормального. На следующее утро Юна, Жиана и других братьев вывели на заснеженный двор участка, который за ночь был завален снегом. Всем, кроме Юны, сняли наручники. Надзиратель сказал: «Сегодня мы очень добры с вами, поэтому освободили ваши руки. Теперь вы можете расчистить снег во дворе. А с этим гражданином небесной страны у меня отдельный разговор». Он приказал Юну встать на колени, на что христианин ответил: «Я никогда не встану перед вами на колени. Я могу преклонить колени только перед Иисусом, моим Господом». На это надзиратель пренебрежительно ответил: «Я твой Господь. Если станешь передо мной на колени, то тут же прикажу отпустить тебя». Юн сдерживал себя с трудом и произнес: «Именем моего Бога я заявляю вам, что вы не мой Господь. Мой Господь на небе, а я гражданин небесной страны». Тогда один из допрашивающих включил электрошоковую дубинку и, ехидно ухмыльнувшись, сквозь зубы прошипел: «Если ты действительно тот, за кого себя выдаешь, то наверняка тебе не повредит эта штуковина. Ну, возьмись за нее». Остальные милиционеры, стоявшие рядом, стали поддакивать: «Ну, возьмись же, возьмись!» Когда ток пронзил тело Юна, он закричал: «Господь, спаси меня!» В тот же момент электрошоковая дубинка отказала, и Юн мог свободно взяться за нее. Христианин пристально взглянул в глаза тому человеку, который взял на себя смелость назваться Господом. Надзиратель сначала онемел, потом его бросило в холодный пот. Не выдержав укоризненного взгляда своей жертвы, он бросил дубинку на землю и отошел в сторону. Еще в тот же день христиан погрузили в грузовик и отправили в следственный изолятор. Когда Юна и Жиана вели вдоль тюремной стены по направлению к их камере, они догадывались, что за ней находятся верующие, схваченные во время предыдущей волны преследований. Поэтому Юн снова громко закричал: «Я гражданин небесной страны и никогда не стану Иудой. Гражданин небесной страны должен быть сильным». К надзирателю привели еще одного верующего. «Ты тоже гражданин небесной страны?» – спросил он. «Я гражданин не небесной, а земной страны», – ответил тот. «Хорошо», – сказал надзиратель. «Если ты земной, то я могу запереть тебя в камеру вместе с небесным». Когда Юн остался наедине с новым соседом, он пристально посмотрел ему в глаза и произнес: «Мы должны сказать сатане «нет», «нет» и еще раз «нет». Потом он, нашептывая про себя «нет», «нет», «нет», подошел к стене и начал пальцами выцарапывать на ней эти слова. Он продолжал это делать до тех пор, пока на его руках не появились кровавые раны и выцарапанные буквы не налились кровью. Брату, который наблюдал за ним, стало стыдно за свою трусость. Он низко опустил голову, а по его щекам покатились слезы раскаяния. Верующие, которые оставались на свободе, принесли для Юна одеяло и одежду, однако большую часть вещей, в том числе и новую пару ботинок, надзиратели присвоили себе. Ему досталось лишь порванное одеяло с надписью «Гражданину Царства Небесного». Жизнь в тюрьме была нелегкой. Обед состоял из заплесневевшего картофеля и каких-то корешков. Раз в неделю каждый заключенный получал так называемую манту – крошечную булочку. Через несколько дней после ареста подошла очередь Юна получить свою манту. Он, держа в руках 50-граммовую булочку, опустился на колени и, закрыв глаза, поблагодарил Бога за пищу. Пока он был погружен в молитву, один из заключенных стащил его булочку и спрятал за пазухой. Староста камеры первым заметил пропажу и начал расспрашивать сокамерников об исчезновении манту. но никто ничего не заметил. Тогда староста доложил об этом надзирателю, и тот незамедлительно обыскал всех заключенных. В конце концов, виновник был найден. Надзиратель приказал как следует проучить его. В камере находились преимущественно отъявленные преступники и убийцы, поэтому возможность поиздеваться над кем-то доставляла им настоящее удовольствие. Они обрабатывали заключенного своими кулаками и ногами до тех пор, пока у того из носа и рта не потекла кровь. Потом они подняли его, как беззащитного цыпленка, и головой окунули в ведро с мочой. Когда жертва перестала двигаться, мучители бросили безжизненное тело на землю. Увидев, что человек мертв, Юн отчаянно зарыдал. Брат Жан также был настолько поражен происшедшим, что с трудом смог проглотить свою манту. Друзья всю ночь провели в молитве. На следующее утро охранник разрешил заключенным избить Юна. Такой произвол неоднократно повторялся. Мучители бросали христианина на пол и били ногами по груди и животу до тех пор, пока Юн не начинал рвать кровью, становясь похожим скорее на труп, чем на живого человека. После каждого очередного акта насилия Жан поднимал безжизненное тело брата и горько плакал над ним. Среди заключенных выделялся один молодой человек, мать которого была христианкой, но сам он еще не пришел к Господу. После нескольких дней наблюдения за Юном он понял, что тот не сумасшедший, а просто не такой, как все. Он видел, как Юна ежедневно избивали, как его обнаженные руки и ноги от холода становились фиолетовыми. Кровь часто струилась изо рта мученика-христианина. Тело корчилось в судорогах. Молодой узник настолько проникся состраданием Юна, что не мог сдержать слез сострадания, и как-то ночью укрыл его своим порванным пальто. В Библии сказано: «Блажены милостивые, ибо они помилованы будут». Матфея 5.7. На следующий день этого молодого человека перевели из камеры в кухню, а вскоре и вовсе освободили из тюрьмы. Через некоторое время он принял Господа в свое сердце. Юна неоднократно вызывали на допросы, которые сопровождались жестоким избиением. Тем не менее, службе безопасности округа А так и не удалось установить личность этого заключенного, поэтому им пришлось обратиться за помощью в соседние города. Отовсюду присылали фотографии находящихся в розыске людей, но фотографии Юна среди них не было. Наконец приехали представители службы безопасности из города Б, и один из них сразу же узнал Юна. «А ты разыграл неплохую комедию. Изобразить из себя сумасшедшего надо же, а? Хорошо это у тебя получилось. Но со мной этот номер не пройдет». В тот день завтрак Юну не достался. Прежде чем отправить задержанного в город Б, блюстители порядка еще раз избили его. Они били христианина до тех пор, пока глаза его не стали темно-синими, а лицо опухло настолько, что его невозможно было узнать. Несчастный уже не надеялся, что останется в живых, и предал дух свой в Божьи руки. В таком виде его привезли в Главное управление службы безопасности города Б. 25 января, в 23-й день 12-го месяца по китайскому лунному календарю, город Б охватили сильные морозы и метели, пришедшие с севера Китая. Столбик термометра резко опустился вниз. Стоя в кузове грузовой автомашины, Юн испытывал настолько сильную боль, что едва мог ее выносить. Его одежда была покрыта замерзшими пятнами крови. Наручники впились в кожу, и при малейшем движении все тело пронизывало острая боль. «Как много дней провел я в тюрьме в городе А», — думал он. «Что же ждет меня здесь, в этом городе?» Размышляя над этим, ему вдруг пришел в голову стих из Библии. «Остановитесь и познайте, что я – Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова. Эти слова от Бога подбодрили Юна, прогнав все сомнения и страхи. Улицы, по которым следовал грузовик, были по обе стороны оклеены красными и зелеными плакатами, на которых огромнейшими буквами было написано: «Мы приветствуем арест контрреволюционера Юна с силами наших спецслужб. Дайте нам расправиться с христианским лидером Юном и его контрреволюционными идеями. Народ поддерживает стремление властей вынести приговор контрреволюционеру Юну, скрывающемуся под религиозной маской». Эти лозунги можно было увидеть повсюду. Особенно тщательно ими были оклеены стены следственного изолятора службы безопасности. Новость об аресте Юна распространялась молниеносно, и местные милиционеры пришли посмотреть на прибывшего врага народа. Но кого они увидели? Невысокого, худощавого мужчину с обезображенным окровавленным лицом, растрепанными волосами, босого, в порванной одежде. У многих такое зрелище вызвало глумливый смех. Один из милиционеров хвастался: «Мы натянули сеть от земли до неба, поэтому, даже если бы у тебя были 3 головы и 6 рук, тебе все равно не удалось бы уйти от возмездия нашего закона. Ты и твои дружки», — он назвал некоторые имена, — «уже давно в наших руках. Ваша церковь побеждена. Мы искореним ваши предрассудки». Эти, исполненные высокомерия слова, вызвали у Юна негодование. Но чтобы охладить немного пыл самодовольства, которым был преисполнен блюститель порядка, Юн ответил: «Евангелие проповедуется на всяком месте, а истина достигает 1000 сердец». Когда арестованного привели в зал суда, судья, надменно глядя на него, произнес: «Юн, вы обвиняетесь в целом ряде преступлений, поэтому должны отдавать себе отчет в серьезности этих правонарушений. Однако наша партия полна снисхождения ко всем тем, кто признает свои проступки. Только упрямые будут жестоко наказаны. Правительство дает вам шанс. Единственное, что от вас требуется, это достоверно описать во всех подробностях, чем вы занимались в предыдущие годы. Расскажите о противоправных замыслах, направленных против партии, о структуре вашей организации. Мы занесем эти данные в протокол, и вы будете свободны. Возвратитесь к себе домой и в кругу семьи отпразднуйте Новый год». Юн нерешительно ответил: «Вы видите, как меня избили? Кроме того, уже несколько дней я ничего не ел. У меня не хватит сил, чтобы ответить на все ваши вопросы. Тем более, они касаются событий прошлых лет, которые отчасти стерлись из моей памяти. Поэтому я бы попросил вас предоставить мне несколько дней, чтобы спокойно подумать обо всем. Потом я смогу ответить на ваши вопросы». Просьба Юна показалась судье естественной. «Ну что ж, у вас будет время подумать. Сколько времени вам понадобится?» – спросил он. «Как только я буду готов, сразу же сообщу вам», – ответил Юн. Его перевели в следственное отделение тюрьмы. Чтобы попасть в это отделение, нужно было пройти через 4 металлических двери, затем выйти во второй тюремный двор, обнесенный высокой кирпичной стеной. На самой стене было еще и проволочное заграждение с электрическим током, а по всем 4 сторонам стояли наблюдательные вышки, на которых круглосуточно дежурила вооруженная охрана. Это была тюрьма с высоким уровнем системы безопасности. Ее внешний вид производил ужасающее впечатление. Юн оказался в царстве зла и насилия. Он мог лишь догадаться, какие серьезные испытания ожидают его здесь, поэтому принял решение некоторое время пребывать в посте и молитве. Испытания начались уже с первого дня поста. Обычно заключенные получали крохотную порцию какой-нибудь протухшей пищи, но перед одним из самых больших китайских праздников руководство тюрьмы решило продемонстрировать человеческое лицо Великой Революции и свою благосклонность к заключенным, угощая их изысканной пищей. В этот вечер каждый получил свою манту, тарелку супа из свинины и сельдерея. Голодные заключенные, которые едва держались на ногах, вмиг проглотили свои порции. Юн продолжал разыгрывать роль сумасшедшего и почти ничего не ел. Он угрюмо склонился над своей праздничной порцией, а внутри него происходила настоящая борьба. Может попробовать хотя бы кусочек? Но тут он вспомнил, насколько успешно отражал Иисус Христос искушение сатаны, и, полностью положившись на помощь Святого Духа, противостоял испытанию. Это был первый решающий шаг его 74-дневного поста. Юн отдал свою порцию старости камеры, а тот распределил ее между ее обитателями. Несмотря на то, что после раздела его порции каждому заключенному досталась всего лишь крохотная часть, все они были рады и этому. Удивленные таким поступком христианина, заключенные стали относиться к нему более благожелательно. Иногда они просили Юна спеть что-нибудь, и он всегда охотно выполнял их просьбу. Часто жизнь бросает, как ладью волной, но Господь дарует радость и покой. И средь скорби жгучей, бури роковой, слышу голос ясный с неба: «Я всегда с тобой». Юн заметил, что слушатели поняли песню, но истинный ее смысл остался для них скрытым. Им нравилась песня, потому что, слушая ее, они задумывались о своей будущности или, как они говорили, судьбе. Однажды Юн воспользовался возможностью объяснить им, как Библия толкует понятие «судьба». Он сослался на такие стихи: «Ибо проходят дни наши быстро, и мы летим. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Евреям 9:27 и Верхний Псалом 89:10. Острая боль в груди не позволила Юну продолжать беседу. «Извините, я плохо себя чувствую, поэтому не могу больше говорить. С сегодняшнего дня я вообще не буду ничего есть, а свою порцию буду отдавать вам. Только прошу вас не говорить об этом надзирателям». Разумеется, заключенные держали язык за зубами, тем более что качество пищи, выдаваемой во время праздников, было значительно лучше. 29 января 1984 года, в 27-й день 12-го месяца по китайскому лунному календарю, Юна снова привели на допрос. Председательствующий судья спросил его: «Вы обдумали свои ответы за то время, которое мы вам предоставили? Если да, то расскажите нам обо всем, чтобы мы могли отпустить вас на новогодние праздники домой». На это Юн спокойно ответил: «Я совершил столько, что за то короткое время, которое вы предоставили мне, даже не успел все как следует обдумать. Мне не хочется давать вам отчет в том, чего я сам до конца не осознал. Кроме того, мой рассказ может испортить вам праздничное настроение». Не сказав ни слова, судья приказал конвою увести Юна. Слава Богу! Возвращаясь в камеру, христианин радовался, что у него снова будет возможность проповедовать Слово Божье еще многим заключенным, которые с Божьей помощью смогут преодолеть тяжелые жизненные испытания. Он вспомнил о том, как умирал Иисус, как Иосиф находился в тюрьме, как Даниилу пришлось провести ночь в яме со львами, а также о трех храбрых мужах, брошенных в огненную печь. Он вспомнил о Стефане, который был побит камнями, о Павле, неоднократно пребывающем в узах, и о Петре, освобожденном ангелом из заключения, как написано в 12 главе Деяний святых апостолов. Потом он вспомнил о том, как сам неоднократно был спасаем Богом. Окутанный этими мыслями, Юн чувствовал себя защищенным, как ребенок в руках матери. Вдруг он услышал слова Господа, обращенные к нему. «Не бойся, только верь, не обращай внимания на обстоятельства и на других людей. Смотри лишь на Господа, много молись, и увидишь славу Божью». Эти слова стали для христианина ключом к победе. Мир и покой наполнили его. Он постоянно чувствовал связь с Богом, и мысли его были наполнены только Словом Божьим, молитвами и пением. Самыми любимыми его отрывками из Библии были Псалом 22, 33, 146 и послание к римлянам 8, 35, 39. На 11 февраля Юну было назначено очередной допрос. На этот раз его внесли в зал заседания суда на руках. Глаза Юна были закрыты. Он лежал перед судьями на полу без единого движения. Ему задавали вопросы, но он на них не реагировал. Охранники подумали, что Юн притворяется, и стали избивать его кожаными плетками. Заключенный, который принес Юна в зал суда, попытался заступиться за него. В тот день, когда этот человек попал к нам, он жаловался на резкую боль в груди. Уже больше 10 дней он ничего не ел. Заключенного перестали бить, и судья приказал отнести его в камеру. Юн постился с 25 января по 2 марта, совершенно отказавшись от воды и питья. На допросы христианина вносили на руках. И каждый раз он совершенно не реагировал на попытки следователей выудить из него что-нибудь, хотя для этого применялись всевозможные методы, включая пытки, чтобы заставить его говорить. За это время от него остались лишь кожа и кости. Тем не менее, дух его был силен и бодр. Приблизительно на 39-й день в его разуме внезапно вспыхнула жестокая борьба с сатаной. Голос нечистого произнес, обращаясь к нему: «Юн, а ведь Иисус постился всего лишь 40 дней. Может ли ученик быть выше своего учителя? Как же служитель может позволить себе превознестись над самим Господом? Твое решение поститься так долго достойно осуждения». Подобные мысли терзали Юна. Чувство уныния и безнадежности заполнили его. В отчаянии он возопил к Богу: «Господь, что мне делать? Пожалуйста, дай мне умереть». В тот же миг христианин ощутил присутствие Святого Духа и вспомнил слова из Священного Писания: «Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Тьма тут же рассеялась, а сатана был повергнут в бегство. Сердце Юна снова наполнилось светом, силой и радостью. Он был восхищен утешением, пришедшим от Бога, и близостью Святого Духа. Христианин восторженно запел: «Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есим». Псалом 145:2. Переполненный чувством нежности, он произнес: «Иисус, мой дорогой, доколе я дышу и сердце мое бьется, я хочу жить только для тебя». Бог ответил: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Иоанна 14:12. Этот стих, который до сих пор не касался его сердца, с этого дня стал для Юна очень важным. Он помог ему пребывать в посте 74 дня. На 41-й день поста Юн увидел необычное видение. Сильнейший ураган, пришедший с севера, подхватил его дом, поднял вверх и бросил на землю. Потом появилась огромнейшая стая шершней, скорпионов, сороконожек и ядовитых змей, затмивших небо, покрывших землю и надвигавшихся прямо на него. Ужас охватил молодого человека, и он не знал, что делать. В тот же момент он увидел блудницу, манящую его пальцем. «Иди скорей, следуй за мной!» Видение исчезло. Юн открыл глаза и обратился к сокамернику по имени Ли, который лежал возле него. «Вероятно, завтра меня снова вызовут на допрос». Ли был тем заключенным, который должен был приносить Юна в зал заседаний, а потом выносить обратно. Впрочем, он был еще и информатором, представленным к Юну с целью следить за ним и докладывать о его действиях руководству тюрьмы. Однако Ли, проводя возле христианина день и ночь, вскоре и сам принял Иисуса Христа как личного спасителя и с тех пор стал его братом и искренним другом. В эту же ночь Юну было второе видение. Он вошел в уютную белую комнату, которая вдруг начала увеличиваться до необычайных размеров. Там лежала огромная стопка белой бумаги. Человек, одетый во все белое, подошел к Юну и произнес: «Нам нужно взять отпечатки ваших пальцев». После этого он дал ему конкретные указания, которым беспрекословно подчинился Юн. Но отпечатки пальцев на бумаге почему-то были не в тон краски, а ярко-красными, как кровь. Видение исчезло, и он не мог его истолковать. «Завтра мне предстоит серьезное испытание», — сказал он, обращаясь к брату Ли. «Помолись за меня и попроси у Бога защиты». На следующее утро в 9 часов прозвенел тюремный колокол, и постовой прокричал: «Юна на допрос!» Следователь сразу же предупредил: «Если ты сегодня будешь играть в молчанку, тебе конец». Потом задал вопрос: «На каком основании ты всегда утверждал, что патриотическая церковь, которую поддерживает правительство, это блудница?» «Речь идет о Триединой патриотической церкви, основанной в 1954 году для того, чтобы собрать воедино всех христиан и иметь над ними контроль». Не дождавшись ответа, следователь продолжал: «Сегодня ты имеешь последнюю возможность спасти себе жизнь. Если ты пообещаешь стать членом Триединой патриотической церкви, мы простим тебя за религиозную деятельность предыдущих лет и официально назначим руководителем церкви. Ты согласен?» Пока он говорил, перед глазами Юна предстало видение прошедшей ночи: шершни, скорпионы, сороконожки и ядовитые змеи атаковали его, кусали и жалили. Потом появилась блудница и начала манить за собой. Теперь он все помнил. Заключенный уже не реагировал на предложение следователя, во всем полагаясь лишь на волю Небесного Отца. Между тем брат Ли не мог сдержать слез. В своем сердце он взывал к Богу: «Господь, я не выдержу страданий твоего служителя. Боже, смилуйся над ним, защити его». Юн также мысленно молился о Божьей защите. Сердца друзей объединились в молитве, и сила их веры способна была преодолеть любые препятствия. В этот момент в комнату вошел толстяк в белом халате. Это был тюремный врач. Он спросил, обращаясь ко всем сразу: «Это правда, что этот человек не может говорить?» «Сейчас, подождите, у меня он быстро заговорит». Врач с презрением осмотрел Юна, а затем с язвительной ухмылкой произнес: «Молчишь? Тогда я сделаю тебе сейчас укольчик, который исцелит тебя от немоты». Четверо надзирателей крепко держали христианина за руки. Врач достал из картонной коробки очень толстую в диаметре иглу и с дьявольским смехом вонзил ее под ноготь большого пальца правой руки Юна. Страшная боль, словно электрический ток, пронзила тело заключенного. Христианин уже не мог сдержать крика. Тут же мученик вспомнил о видении прошлой ночи. Врач вынимал из коробки иглу за иглой, и Юн потерял сознание. Его лицо стало совершенно белым, холодный пот выступил на теле, а из-под ногтей сочилась кровь. Мучители повалили Юна на пол и начали бить ногами, приговаривая: «Это тебе, за твое упрямство. Давай, вали к своему богу». Ли снова возвратил искалеченное тело брата в камеру. Он упал лицом вниз и громко заплакал. Другие заключенные, увидев эту картину, также не могли сдержать слез. Через несколько дней руководством тюрьмы была разработана новая стратегия. Юна поместили в тюремную больницу, где установили, что заключенный страдает лишь обезвоживанием организма и ничем больше. Врачи приготовили несколько бутылок с физиологическим раствором и подвесили на стойке, приготовив раствор для вливания. А тем временем один из помощников делал при этом фотоснимки, чтобы продемонстрировать гуманность китайской партии и правительства. Врач долго не мог попасть иглой в вену, а когда ему это надоело, загнал ее прямо в мягкую ткань, и раствор попал в мышцы. Вскоре рука от локтя до плеча распухла, и от невыносимой боли Юн снова потерял сознание. Не удовлетворившись такими результатами, стражи порядка придумали новые истязания, которые они собирались применить на заключенном. Придя в камеру Юна, один из них заявил: «Как вы знаете, Юн – опасный контрреволюционер. Да и сам он осознает тяжесть своих преступлений. Юн притворяется больным и ничего не ест, чтобы таким способом выразить свое негативное отношение к властям. Врачебное обследование не подтвердило наличие у него какой-либо болезни. К сожалению, все вы попали под негативное влияние этого христианина, что впоследствии может отрицательно сказаться на ваших судьбах. Поэтому мы предлагаем вам объединиться в борьбе против этого контрреволюционера. Кто из вас проявит в этом наибольшее старание, того ждет щедрое вознаграждение и сокращение срока пребывания в заключении». После того, как начальство воодушевило заключенных на такие действия, они регулярно издевались над Юном. У них были полностью развязаны руки, и они радовались каждой возможности унизить, избить, деморализовать христианина. Попасть в руки таких извергов было страшнее, чем в руки представителей спецслужб. Сокамерники переместили кровать Юна ближе к писсуару. Он был в каждой камере. Пользоваться туалетом заключенным разрешалось только в определенное время. И довольно часто намеренно мочились Юну на голову, который был слишком слаб, чтобы препятствовать такому глумлению над собой. Однажды, во время дневной прогулки, когда заключенным было разрешено посетить туалет, они решили прихватить с собой Юна, чтобы выдавить из него стул. Однако несчастный был, конечно же, не в состоянии сделать этого, так как в течение 2 месяцев ничего не ел. Услышав шум и смех, высокий коренастый охранник с электрошоковой дубинкой в руке подошел выяснить, что происходит. Когда он узнал, в чем дело, то, разразившись громким смехом, сам взялся за дело. «Сейчас я ему помогу». Он коснулся электрошоковой дубинкой Юна, и тот упал, как подкошенный. Внезапно из толпы заключенных выбежал молодой парень. Это был муж сестры Юна. Ему было всего лишь 25 лет. Однако он уже успел войти в конфликт с законом и теперь находился в неволе. Обливаясь слезами, он бросился к Юну, но надзиратель остановил его, парализовав электрической дубинкой. «Кто ты такой? Что ты обнимаешь его и воешь здесь?» – закричал он вне себя от ярости. «Я его Шурин!» – ответил молодой человек. «И исчезни, иначе я со свету сживу тебя электрошоком!» – угрожающим тоном предупредил страж порядка. Заключенному ничего не оставалось, как подчиниться приказанию. Еще один досадный случай произошел с Юном во 2-й месяц по китайскому календарю. Был серый пасмурный день, и холодный пронизывающий ветер не оставлял надежды на приближающуюся весну. Заключенные после очередной прогулки возвращались в свои камеры. Только Юн оставался на улице. Его бросили на полу в туалете, где он лежал в своей скудной одежде, дырявая рубаха под исхудалой ватной курткой да шарф на шее. Этот шарф ему подарил брат Минг в ту ночь, когда они были арестованы. Он сказал тогда: «Погода такая холодная, будет лучше, если ты будешь носить этот шарф». С тех пор Йон с ним не расставался. Все другие вещи, включая штаны, у него украли. А рубашка и куртка были настолько изорваны, что никто на них не позарился. Йон долго пролежал там. Если бы хоть кто-нибудь утешил его, разделил его горе и одиночество. Но все возненавидели его. В их глазах он был хуже животного. Христианин попытался воззвать о помощи, однако боль и тоска так сжали горло, что он не мог издать ни единого звука. Едва шевеля губами, он скорбным голосом запел: «Иисус, души спаситель, дай прильнуть к твоей груди. Среди волн будь мой хранитель, не оставь меня в пути». Лишь под вечер Юна перенесли в камеру. Заключенные охотно продолжили свои издевательства, а он, обливаясь слезами, молился: «Господи, прости им». К поясу Юна была привязана чашка, подаренная ему одной сестрой из округа А. На этой чашке был нарисован крест, и христианин очень дорожил этим подарком. В тот вечер его сокамерники, для которых не существовало ничего святого, забрали у него этот подарок и бросили чашку в ведро с мочой. Шатаясь, Юн встал. С большим трудом дополз до писсуара и выловил свою заветную чашку. Он заботливо прижал ее к груди, как самого дорогого друга. Через несколько дней в камере, где находился Юн, произошло нечто странное. У всех заключенных появилась на коже сыпь, а вскоре их тела полностью покрылись язвами, которые вызывали ужасный зуд, поэтому они не могли спать ни днем, ни ночью. И лишь Юна, всемогущий Господь, уберег от этой болезни. У него одного не было никаких проблем с кожей. Это обстоятельство вызывало удивление заключенных, и они стали проверять Юна. На ночь клали его между двумя больными, заворачивали в одеяло старосты камеры, который превзошел остальных в разных издевательствах и был усыпан язвами более других заключенных. Однако Бог защитил своего слугу и уберег от болезни. Незадолго до этого события брат Ли перевели в другую камеру, а его место занял другой заключенный. Но тот боялся заболеть и добился возвращения в свою камеру. Таким образом, Ли снова оказался рядом с Юном. Он был настоящим христианином, и Господь обильно благословлял его. Представители спецслужб были уверены, что Юну недолго осталось жить, поэтому их тревожило то, что до сих пор они не выудили из него никакой информации. Что им докладывать руководству, если христианин умрет, не сказав ни слова? Они судорожно начали обдумывать очередной план. С целью его осуществления – в тюрьму направили несколько медсестер, которые насильно должны были кормить мужественного Юна. Причин для принятия такого решения было несколько.